19. Месть – это сладко. Лечебно. А еще это очень-очень больно. Потому что все в наших пекарнях общее. Креатив мой, но Андрей был рядом, дегустировал, критиковал, поддерживал, восхищался. Пусть он никогда не касался муки, не смог бы раскатать тесто и всерьез считает, что опара – это что-то связанное с овцами, но он был вдохновителем моего творчества и держал в руках мое сердце. Как такое разделить? Говорят, предательство обнуляет все, что случилось до него. Один поступок перечеркивает долгие годы счастья. Я бы предпочла обойтись без громкого и затяжного судебного процесса, говорю адвокату. Сладкой мести вполне будет достаточно. Я разорвала все связи с мужем, заблокировала его. Сменила замки в нашей общей квартире, чтобы он не смог в нее попасть, хотя я сама временно живу у подруги. Она недавно переехала, и Андрей не знает ее адрес, поэтому не найдет меня, или, по крайней мере, это будет непросто. Сейчас мы с парой коллег готовимся к запуску сладкой мести в пекарнях, однако Андрей об этом не осведомлен. Я бы предпочла никогда больше с ним не сталкиваться. Если мы сможем договориться о разделе имущества, не обращаясь в суд, это было бы замечательно. Каждое слово, как капля полынной горечи, на моих губах. Адвокат хмыкает, смотрит на меня с сочувственным пониманием. Конечно, мы попробуем договориться. Я не маркетолог, но попробовав сладкую месть и прочитав название, думаю, что вашу новую линию продукции ждет большой успех и резкий всплеск популярности. Мы можем предложить вашему мужу выкупить его долю с учетом роста вашего бренда. Или наоборот, можем выкупить его долю. Есть шанс, что он согласится на досудебное, чтобы просто исчезнуть из поля внимания. Он ненавидит публичность. Киваю в знак согласия. Его чуть ли не трясет от слова «инфлюенсер». Я надеюсь, что после того, как по городу прогремит сладкая месть, ему будет противна сама мысль о судебном процессе. Прекрасно. Это работает нам на руку. Ниночка делает пометку в записях и продолжает. Единственный риск, если Андрей заявит, что вы его оклеветали. Может попробовать подать иск о защите чести и достоинства. Угу, как же. Это после того, как он на глазах у всех бросил меня после аварии и обнимался с любовницей? У меня достаточно доказательств его. Предательство. Я просто предупреждаю. Формально, без упоминания имени Андрея, в сладкой месте и без намеков, что речь идет о нем, вы чисты. Тема предательства и измен болезненная для очень многих, поэтому выпуск специальной линии выпечки – это логичный и оригинальный шаг. Если кто и заподозрит, что у вас имеются личные мотивы, то это их домыслы. Если вы их не подтверждаете, то проблем нет. Однако, если Андрей обратится в суд, нам надо быть готовыми. Я не собираюсь называть его имя и что-либо рассказывать о наших отношениях. Я не травлю. Я пеку. И делаете это великолепно, кивает адвокат. По-хорошему, я бы посоветовала вам использовать раздраженное состояние вашего мужа как рычаг. Предложим ему сделку, выкуп его доли, отказ от претензий и пусть исчезнет. За хорошие деньги с условием молчания. Кладу руки на стол, провожу по гладкому дереву. Сжимаю край. Хочется найти опору, хоть за что-то держаться в предстоящем противостоянии. Я не хочу оставлять себе пекарни. Это было наше семейное дело, а нас с Андреем больше нет и уже не будет. Так что либо продадим их, либо пусть он выкупает мою долю. Договорились. А если Андрей не согласится? Ниночка смотрит на меня поверх очков. Тогда мы идем в суд и делаем так, чтобы вы получили все, что вам причитается, и больше. Чтобы вам хватило на новый бизнес и на счастливую новую жизнь. Я вздыхаю. Знаете, раньше я думала, что развод – это конец. А теперь понимаю, что это просто качественно испеченный старт. Ниночка улыбается. Особенно если с правильной начинкой.